10. «Всем на пол!» — Березов дал очередь поверх голов, тщательно следя за тем, чтобы никого не зацепило даже случайно. В закрытом помещении грохот автомата больно бил по ушам, отдавая в затылок пылающей резью, и контузийная травма соднила, словно внутри мозга обосновался маленький, но очень колючий ежик. Пули перечеркнули стену, выгрызая куски облицовки. Очередью задело какой-то крупный прибор, он заискрил и с громким хлопком окутался дымом. Охрана и персонал, застигнутые врасплох, бросились на пол, инстинктивно спасаясь от пуль, рвущих воздух у самой головы. Кто-то из охранников схватился за оружие, и Иван выстрелил ему прямо под ноги. Пуля вспорола экранированное напольное покрытие и ушла в рикошет между ног цели, едва не задев охраннику бедро. Тот все понял и торопливо упал. «Это первое и крайнее предупреждение», — грозно заявил Березов. «В следующий раз открываю огонь на поражение. Буду стрелять без разбора, так что достанется всем, а не только суперменам. А теперь слушать меня. Упор лежа принять. Ноги врозь. Стоять в упоре на вытянутых руках. Быстро! У кого не хватит сил стоять, убью!» И он дал еще одну очередь для острастки. Люди испуганно замерли в упоре лежа и не сводили глаз с академика Морозова, увешанного взрывчаткой и опутанного проводами. Иван сделал шаг к ближайшему охраннику и сорвал с него рацию вместе с гарнитурой. Не выпуская пистолетной рукояти автомата, Березов воткнул рацию в нагрудный карман разгрузки и нацепил на ухо гарнитуру. «Слушать меня!» — грозно повторил он, выходя в эфир. «Это всех касается!» Иван обвел стволом стоящих в упоре лежа людей. «Никому не дергаться! Здание заминировано! Если кто двинется с места, взрываем! Взрывателей 3! У меня! У нее!» — он кивнул на стоящую рядом с Морозовым Лаванду. «И 3-й на заложнике!» «Покажи им взрыватель!» — велел он девушке. Та хихикнула и повертела рукой, в которой было зажато некое устройство с проводами и короткой антенной. «Если она разожжет руку, взрыв!» — предупредил Березов. «На заложнике установлен взрыватель с кардиодатчиком, замкнутым на меня. Если меня убьют, взрыв!» «Взрывчатка укреплена на Академике Морозове и на баке с хлором, который находится в грузовом отсеке вертолета. В вертолете ртутный взрыватель, дистанционный взрыватель и взрыватель на таймере. Фугас установлен на неизвлекаемость. Имейте в виду, часы тикают. Предупреждаю сразу, взрывчатое вещество — это гексоген с поражающими элементами и добавкой гремучей ртути. Так что не советую штурмовать. Всем заткнуться и ждать от меня дальнейших указаний. В эфир не выходить. Меня своим нытьем не беспокоить. За каждый выход в эфир без моего разрешения буду убивать по одному заложнику. У меня их тут 40 человек». «Я вас всех взорву, вот увидите!» — захихикала Лаванда. «Это так завораживающе! Ослепительно яркая вспышка, подобная пришествию божественного света! Словно сам Господь явит нам свою карающую длань!» Иван скосил глаза на помощницу. Похоже, та вошла в роль с неподдельным энтузиазмом. На Морозове уже лица нет, как бы не стало плохо с сердцем старику. Лучше его поберечь, мужик и так уже полуживой от ужаса. «Станислав Викторович», — Березов бросил на академика суровый взгляд, — «будьте добры, достаньте янтарь. Чем быстрее мы его получим, тем быстрее все это закончится. Действуйте!» Он скорчил злобную рожу, вскинул автомат, словно прицеливаясь, и начал водить стволом по лаборатории, словно ища, в кого бы выстрелить. «Сейчас?» — вздрогнул Морозов. «Сейчас! Уже открываю, только не надо ни в кого стрелять, молодой человек, прошу вас!» Академик заторопился к пульту управления экспериментальной камеры, спотыкаясь в опутывающих его проводах и обходя стоящих в упоре лежа людей. Иван с маниакальным взглядом продолжал искать жертву, мельком поглядывая на Лаванду. Та, вцепившись двумя руками в дистанционный взрыватель, не сводила с янтаря зачарованного взгляда. Перемещение к ЛП-32 состоялось именно так, как и обещал фрагмент подпрограммы. Березов с Лавандой вошли в лизуна, за десяток шагов прошли его насквозь и вышли из аномалии в нескольких метрах от входа в лабораторию. Бронированная дверь в здание была распахнута, и перед лизуном уже толпился весь персонал лабы, включая полусонных охранников. Ученые волокли приборные сборки, кто-то фиксировал какие-то данные, списывая цифры прямо с УИПа. Охрана, поняв, что опасности нет, переминалась неподалеку и обсуждала неожиданное событие. Увидев выходящих из лизуна людей, присутствующие испытали легкий шок. Березов тут же подхватил Лаванду на руки и тихо прошептал: «Подыграйте мне, янтарь нам так просто не отдадут. Придется организовать довольно большой-небольшой спектакль». и испуганно вскрикнул, обращаясь ко всем. «Скорее! Она умирает! Нужна срочная помощь! Вызывайте медицинскую бригаду! Готовьте реанимационный блок! Быстрее!» Девушка обмякла и хрипло задышала, подергиваясь, будто в конвульсиях. Ошарашенный персонал забегал, поднимая суету, и Иван торопливо потащил Лаванду внутрь здания. Кто-то из лаборантов побежал вперед, отпирать реанимационную. Охранники замерли в нерешительности, что-то тихо шепча в гарнитуры раций. «Понятно», — определил Березов. «Узнали меня и совещаются, что делать. Интересно, я все еще числюсь в предателях и нахожусь в розыске, или рентген снял с меня обвинение? Раз точной информации нет, то рисковать не стоит». Он вбежал в реанимационную и, укладывая Лаванду на стол, вновь зашептал. «Надо собрать всех здесь и запереть. Играйте больную, я тем временем завлеку сюда людей». Внезапно девушка выгнулась, словно приходя в сознание от боли, и вцепилась в ближайшего из ученых. «Это заражение!» — захрипела она. «Инфекционный агент, занесенный из эпицентра! 4-й уровень опасности! Соберите всех, скорее! Срочная вакцинация! Антидот из красного списка! Литера гамма-4! Быстрее! Пока еще не поздно!» 40 секунд!» — заорал Березов, первое, что пришло в голову. «Все сюда! Раздайте людям антидот! Быстрее! 26-я лаборатория погибла в полном составе!» Суета мгновенно сменилась паникой. Люди, не дослушав друг друга, что-то кричали в эфир внутренней связи лаборатории, из-за чего неразбериха лишь усилилась. Кто-то бросился к термошкафам с медикаментами. Кто-то пытался надеть на бьющуюся в судорогах Лаванду кислородную маску. Кто-то пытался выяснить у нее, что именно произошло. Кругом стоял гвалт. В одном углу доставали инъекторы, в другом орали в рацию. Что-то упало и с грохотом разбилось. «Охрана подверглась заражению!» — крикнул Иван, оттаскивая от Лаванды ее заместителя. «Скорее! Вызывайте сюда всех, иначе медбригада, что прилетит к нам, тоже заразится! Да торопитесь же!» Он сунул ему под нос кулак с повязкой, сквозь грязную рвань которой едва пробивалось тусклое свечение Ариадны, окрашивая мокрую от атмосферы лизуна грязь в маслянисто-ядовитый цвет. Глаза ученого расширились, и он сорвался с места. Это не прошло незамеченным, и спустя мгновение вокруг Березова образовался вакуум. Все присутствующие рванули подальше от него и поближе к шкафам с литерными препаратами. «4-й гаммы только одна упаковка!» — истерично закричал кто-то. «Без паники!» — орали с другой стороны до нельзя паническим голосом. «Всем хватит! Сохраняйте спокойствие!» У медикаментозных шкафов возникла толкотня. В этот момент в реанимационную стали вбегать толком ничего не понимающие охранники, и давка усилилась. Иван бросился к двери, схватил человека с нашивками начальника смены и заорал. «Скорее! Вакцину всем срочно! Заражение 4-й степени! Лаборант умер! 2 в тяжелом состоянии! Почему не объявили тревогу? Люди умирают!» Начальник смены пытался что-то говорить, но он, не слушая, ткнул рукой в размахивающих инъекторами людей. «Я включу тревогу! Все сюда! Вакцины слишком мало!» Березов подтолкнул начальника смены в сторону давки, коротким движением ступни подсекая ему пятку, и тот, не удержав равновесия, полетел под ноги толкающимся. Пора было заканчивать этот цирк, пока никто не опомнился, и Иван махнул Лаванде рукой, подавая знак следовать за собой. Девушка подскочила, срывая с себя кислородную маску, и бросилась к выходу, истошно вопя. «Мы все умрем! Это заражение! Не подходите ко мне! Мы все умрем!» Она промчалась мимо Березова, и тот бросился за ней. «Стоять! Держите ее! Она заражена! Не дайте ей вырваться!» По пути он с размаху ударил забинтованный в кулаке Ариадной по укрепленному в стене выключателю биологической тревоги. Взревела сирена, включилось аварийное освещение, и приятный женский голос с томным придыханием сообщил, что в лаборатории объявлена биологическая тревога, и в связи с этим здание будет полностью заблокировано до прибытия спасательных служб. Сзади раздались вопли, возвестившие о начале действительно серьезной паники. «На улицу!» — Иван догнал бегущую Лаванду и, схватив за локоть, потащил за собой. «Двери заблокируются через 15 секунд!» Они успели к выходу за 12. Березов буквально вытолкнул девушку в закрывающуюся дверь и протиснулся следом. В коридоре гремел топот. Видимо, многие бросились за ними, стремясь покинуть захлопывающуюся западню, но никому не удалось даже добежать до двери. Бронированная плита захлопнулась, отрезая все звуки, и спустя несколько секунд едва слышно завибрировала под ударами рвущихся на свободу людей. Иван хмыкнул. Вот уж кто точно сейчас расстроился больше всех, так это охранник с поста на входе. Это ж надо, какая незадача! Весь день дежурить у дверей и не успеть к выходу. Вот что значит халатное отношение к своим обязанностям. По инструкции ему нельзя покидать пост. Но, видимо, жить хотелось сильнее, и охранник побежал получить антидот. В результате останется крайним, когда все выяснится. Впрочем, Березов посмотрел на Лаванду и прижал палец к губам. Он жестом предложил ей оставаться на месте и стал осторожно отходить от двери, не сводя взгляда с крыши. Его опасения не подтвердились. Сторожевая вышка также оказалась пуста. Дежуривший на ней охранник тоже побежал за вакциной и теперь уже не сможет вернуться. Что ж, значит, крайних потом будет двое. Иван быстро отыскал на крышу антенну дальней связи, несколькими прицельными выстрелами вывел ее из строя, а потом вернулся к Лаванде. «Порядок. Осталось дождаться вертолета скорой помощи». «А он точно прилетит?» — нахмурилась та. «Может, нам лучше идти пешком? Встретим поисковую партию и разыграем их так же, как моих коллег. Признаюсь, это было очень забавно. У Владислава Павловича глаза стали размером с блюдца». Она тихо прыснула. «Никогда не видела его таким перепуганным. Мы подшутим и над поисковиками. Заберем у них пару квадроциклов и поедем в Ухту». Девушка внезапно загрустила. «Через 4 часа рабочий день закончится, и Станислав Викторович уедет домой. Придется ждать до завтра, чтобы получить янтарь. Я не хочу ждать так долго. Я хочу вернуться обратно сегодня. Мне здесь не нравится. Иван, я же вам говорила. Почему вы не хотите мне помочь? Разве вы сами не чувствуете разницу между поистине волшебно прекрасным миром эпицентра и этой серостью?» «Чувствую, конечно», — успокоил ее Березов. «Я очень хочу вам помочь, Маша. И мы вернемся туда еще до вечера, вот увидите. Надо лишь немного подождать. Вертолет с медицинской бригадой скоро будет. Вы же слышали, как ваш зам вызывал медиков». «Но вдруг он уже связался с ними еще раз и сообщил, что это розыгрыш?» — возразила Лаванда. «Вдруг они не прилетят?» «Прилетят», — успокоил ее Иван, принимаясь разматывать с кулака повязку. «Мы же подняли биологическую тревогу. Компьютер автоматически подал об этом сигнал в сеть, и теперь оперативный дежурный по отделу ЧС должен проверить, ложна эта тревога или реальная угроза. Так что сюда все равно придется кого-то посылать. Тем более, что по-другому выяснить это уже не удастся». Он бросил взгляд на разбитую пулями антенну, сунул Ариадну в карман и принялся разминать затекшие пальцы. Вертолет с медиками прибыл через 15 минут. Пилот не смог установить связь с лабораторией и предпринял облет с целью осмотра с безопасной высоты, но, увидев Березова, с Лавандой на руках снизился, завис и начал отстреливать пробники. Иван, сильно хромая, заторопился к вертолету, словно из последних сил удерживая бездыханное тело. Вертушка коснулась земли колесами, и Березов подковырял к открывающейся двери. Несколько медиков в скафандрах биологической защиты выпрыгнули наружу и подхватили Лаванду. «Что с ней?» «Что случилось?» — спросил один из них. «Из лаборатории пришел сигнал биологической тревоги. Вы не отвечаете на запросы. Где персонал?» «У нее шок от электрического удара. Остальные там!» — Иван махнул на здание. «Сидят взаперти. Нет никакой биологической тревоги. Короткое замыкание в сети вызвало сбой в компьютере. Связь вырубила, тревоги одна за другой пошли, потом здание заблокировало. Я едва успел вынести ее. Это начальник лаборатории, ее разрядом прошибло, не дышит совсем». «Дефибриллятор!» — быстро распорядился старший медбригады, стягивая с себя шлем от скафандра. «Внутрь ее! Снимите показатели пульса и давления!» Медик обернулся к своим помощникам. «Сходите к зданию, проверьте биологический фон на всякий случай. Инструкция все-таки». Те кивнули и направились к лабе, и Березов одним прыжком заскочил внутрь вертолета. Один из двух охранников, стоящих у двери пилотской кабины, немедленно напрягся. «Что у вас с ногой?» — спросил он, кладя руку на висящий на груди автомат. «На гвоздь наступил», — ответил Иван и чуть вытянул ногу, ставя ее на пятку. «Вот, смотрите». Взгляд охранника невольно скользнул вниз, а когда поднялся обратно, уперся в смотрящие ему в глаза дуло АПС. «Оружие и разгрузку на пол!» — скомандовал Березов и, стремительно поведя стволом в сторону второго охранника, нажал на спуск. Пуля пробила переборку в двух ладонях от его головы. «И тебя тоже касается! Все, выметайтесь наружу! Шевелись!» «Вы чего там творите?» — высунулся из кабины один из пилотов. «Совсем с башкой не дружите? Больше палить негде!» Он замолчал, увидев направленный на себя ствол. «И ты тоже!» — Иван кивнул ему на выход. «Командир экипажа остается, остальные покидают борт. Либо на своих двоих, либо на носилках похоронной команды. Даю 5 секунд на размышление, время пошло». Пришедшая в себя Лаванда подхватила брошенный одним из охранников автомат и с кровожадным видом наставила его на замерших людей. «Вон из вертолета!» — заявила она. «Кто пошевелится, стреляю!» Оставшиеся без оружия и снаряжения охранники, пятящиеся к дверям, в нерешительности остановились. «Так выходить или стоять?» — поинтересовался один из них. Он поглядел на Лаванду и слегка поморщился. Иван проследил взгляд. Автомат в ее руках стоял на предохранителе. «Пожалуй, это скорее хорошо, чем плохо», — подумал он. Потом пошевелил пистолетом и угрожающе зарычал. «Выходить!» Оба охранника бодро спрыгнули на землю. Березов проследил за выскакивающими наружу пилотами и крикнул Лаванде. «Закройте дверь!» «Знаешь, кто я?» — поинтересовался он у молчащего командира экипажа. Тот хмуро кивнул. «Тем лучше», — оценил Иван, внутренне скривившись. О его предательстве наслышано все РАО. Даже пилоты узнают в лицо негодяя Тумана. Наверняка дошло и до его Альфы. Можно представить, что сейчас думают о нем его друзья и боевые товарищи. Нет, стать зомби и отделаться так легко у Салматского не получится. Березов вперил взгляд командиру экипажа прямо в глаза. «Объясняю один раз. Вертолет водить я умею. Это усложнит мне задачу, но если придется, то справлюсь и без тебя. Поэтому предлагаю следующее. Ты летишь и после этого уходишь живым, как они». Иван кивнул в сторону блистера, в котором были видны плетущиеся к лаборатории медики. «Двух вариантов с положительным финалом нет!» Вертолетчик поморщился и уселся в пилотское кресло. «И куда?» — спросил он. «Ты ж знаешь, что далеко мы не улетим». «Далеко и не надо!» — ответил Березов и выстрелил в боковую панель, за которой располагался ареаловский блок радиомаяка. Пилот вздрогнул. «Это чтобы у тебя не было соблазна подать сигнал и умереть не своей смертью. Двигай в ухту на максимальной, как и положено, скорой помощи. Будут запрашивать, скажут, что в лаборатории короткое замыкание, связь вышла из строя, а ты срочно везешь пострадавшего в госпиталь. В городе садись на крышу гниц, площадка там есть, ты ее наверняка хорошо знаешь. Действуй, а я послежу за тобой».